Пишите домой, ведь есть у меня для вас история одна. Прошу, послушайте меня, это будет недолго, ведь история понятна даже ребенку. Как-то улицы были из драгоценных камней, солнце светило нам по несколько дней. Мы сидели и ждали непонятно чего, по правде дальше рассказать не могу ничего. Ну ладно. И все вернемся к началу времен, представьте, что весь город вместе поет. И слушали вместе все один граммофон, хоть и радио было, но это давно. Еще хочу заметить, что все были равны, дни проживали как прекрасные сны. Просто каждый чувствовал проблемы других и всех вокруг считал за своих. Просто ты беги рядом со мной и глаза закрой. Скоро ты узнаешь, как для меня важны были времена. Была забава одна, в которой каждый мог взять и сойти с ума. Кричали песни, танцевали под любимые ритмы, те брошенного сидра, выпитые литры. Проживая снова те прекрасные дни, будто снова я танцую, открытая дверь. Жаль, никто не помнит это, как ни крути, но вспоминаю часто это на своем пути. Будете также вспоминать беззаботные дни, когда устанете от жизненной суеты и увидишь перед глазами яркий смех детворы. Вот так и прошли мои прекрасные дни. Просто ты беги рядом со мной и глаза закрой. Скоро ты узнаешь, как для меня важны